Пасха 1881 года. Сигналом послужила церемония венчания нового царя Александра III. На черту оседлости обрушилась волна погромов, задуманных Победоносцевым. После первой волны погромов Победоносцев срочно провёл ряд законов, которые либо совершенно упраздняли все послабления, добытые евреями в упорной и длительной борьбе, либо имели своей целью окончательное истребление еврейского населения России. После ужасных событий 1881 года евреи, черты оседлости, отчаянно принялись искать выход из положения. Выдвигались сотни предложений, одно другого несбыточней. Во многих уголках гетто стал раздаваться тогда голос группы, называвшей себя «Хавивей Цион», «Друзьями Сиона». Одновременно с возникновением движения «Друзей Сиона» появилась брошюра Леона Пинскера, в которой излагались причины и указывался путь к решению еврейского вопроса. Брошюра Пинскера призывала к автоэмансипации, то есть к освобождению собственными силами как к единственному пути вырваться из черты оседлости. В конце того же 81 года группа еврейских студентов из города Ромны действительно покинула черту и отправилась в Палестину с девизом «Бет Яков Лехо Венелха» – «Дом Якова, давай тронемся в путь» на устах. Это отважная группа, насчитывавшая человек 40, получила широкую известность под сокращенным названием «Билу», составленным из инициалов ее девиза. Билуйцы построили небольшую деревню в Саронской долине. Они назвали ее Ришон Лецион, первенец Сиона. Погромы в черте оседлости все усиливались. В первый день Пасхи 82 года в местечке Балти произошла небывалая по размерам кровавая резня. В результате новой волны погромов в землю обетованную подались новые группы билуйцев, и движение Хавивей Цион росло и крепло с каждым днем. Билуйцы построили в Саронской долине Петах-Тыкву, врата надежды. В Галилее они основали Рош-Пину, краеугольный камень. В Самарии они основали Зихрон-Яков, память о Якове. Таким образом, в 1884 году на Святой Земле уже было налицо с полдюжины маленьких, слабых, но мужественно борющихся за свое существование поселений. Каждую ночь в Житомире и во всех других городах черты оседлости происходили тайные собрания. Молодежь начинала восставать и отмежевываться от всего, что было в прошлом. Яков Рабинский, младший из братьев, с головой окунулся в новую идеологию. Часто он лежал ночью без сна в углу, где он спал вместе с братом и глядел в темноту. Как было бы чудесно, если бы он получил возможность бороться. Какое бы это было счастье, если бы он бросил все и отправился в святую землю. Голова Якова была набита сведениями о славном прошлом евреев. Он часто рисовал в своем воображении, как он, Яков Рабинский, сражается плечом к плечу с Иудой Маковеем в те дни, когда греков прогнали из Иудеи. Как он вместе с ним победоносно врывается в Иерусалим и присутствует при восстановлении храма. Юноша представлялось, как он, Яков Рабинский, стоит рядом с Шимоном Бар-Гиорой, удержавшим Иерусалим под натиском всей мощи Рима в продолжении 18 месяцев. Как он, закованный в цепи, следует за легендарным и гордым еврейским героем, брошенным в Риме в клетку ко львам. Или вот он, Яков Рабинский, сражается рядом с величайшим из героев, с Бар-Кохбой, бичом римлян, Геродиум, Махерус, Масада, Бейтар, где после долголетней осады легли все до последнего. Но из всех этих героев больше всех Якову хотелось быть рабби Акивой, принимающим мученическую смерть в Кесарии, так как Акива был одновременно учителем, ученым и бойцом. Когда друзья Сиона появились и в Житомире, Яков сразу стал ходить на их собрания. Их призыв к освобождению собственными силами был для его слуха райской музыкой. Друзьям Сиона очень хотелось заполучить также его брата, Йосю, рослого и сильного парня, но тот строго соблюдал Господни заповеди, требующие почтения к родителям, и поэтому нелегко принимал новые крайние взгляды. Однако после того, как палестинский билуец выступил на собрании в свечной мастерской Когана, Йоси не мог дольше владеть собой. Он расспросил брата обо всем, о том, какой он этот билуец, что он сказал, как он себя вел. «Я думаю, Йоси, тебе давно пора пойти со мной на такое собрание». Йосип вздохнул. Это было бы первый раз в жизни пойти против воли отца. «Ладно», — шепнул он наконец, и до самого вечера молился и спрашивал прощения за тот грех, который он собирался совершить. Братья сказали отцу, что они отправляются совершить кадиш, поминальную молитву по одному товарищу, недавно скончавшемуся. Они поспешили в мастерскую свечника Когана. Была маленькая мастерская, расположенная, как и мастерская их отца, в подвале. Сладко пахло воском, окна были тщательно занавешены, а на улице был установлен караул. Йося узнал среди присутствующих очень многих знакомых, и это его сильно поразило. Выступал человек из Одессы, которого звали Владимиром. Владимир держался и говорил совсем не так, как они. У него не было ни бороды, ни пейсов. На нем были кожаные сапоги и кожаная куртка. Как только он заговорил, Яков забыл обо всем на свете. Докладчика то и дело перебивали издевательские голоса. «Ты что же, мессия, что зовешь нас назад? А ты случаем не наткнулся на мессию под кроватью, где ты прятался в дни погрома?» — ответил Владимир. «Ты уверен, что ты не царский агент? А ты уверен, что ты не будущая царская жертва?» — резко ответил Владимир вопросом на вопрос. Наконец-то установилась тишина. Владимир говорил спокойно. Он кратко коснулся истории евреев в Польше и России, затем перешел к Германии и Австрии. Потом он остановился на насильственном изгнании евреев из Франции и Англии, на резне, учиненной в Брее, Йорке, в Шпейре и Вормсе. Владимир рассказал, как Папа Римский призвал христиан освободить святую землю из-под власти мусульман, и как пять крестовых походов, длившихся 3 столетия, истребляли евреев именем Господа. Владимир рассказал о самом ужасном периоде изо всех, о периоде испанской инквизиции, в продолжении которого над евреями именем Церкви Христовой были совершены самые невероятные зверства.